Собака Баскервилей. Собака Баскервилей — одна из самых известных историй о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла. Существует 18 версий ее экранизации. В ней идет речь о семействе Дартмуров, которое преследовало родовое проклятие — демоническая собака. Несколько столетий назад эта собака убила сэра Хьюга Баскервиля, а последняя ее жертва, сэр Чарльз Баскервиль, был обнаружен мертвым в собственном саду с искаженным от ужаса лицом, но без каких-либо следов физического насилия. Неподалеку от его тела оставила свои гигантские следы собака-призрак. Физиологическое явление, когда стресс может привести к летальному исходу, вызванному сердечным приступом, получило название эффекта Баскервилей. Да, это была собака, огромная, черная, как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло бы возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана. Чудовище неслось по тропинке огромными прыжками, принюхиваясь к следам нашего друга. Мы опомнились лишь после того, как оно промчалось мимо. Тогда я и Холмс выстрелили одновременно, и раздавшийся вслед за этим оглушительный рев убедил нас, что по меньшей мере одна из пуль попала в цель. Но собака не остановилась и продолжала мчаться вперед. Мы видели, как сэр Генри оглянулся, мертвенно-бледный при свете луны, поднял в ужасе руки и замер в этой беспомощной позе, не сводя глаз чудовища, которое настигало его. Но голос, взвывший от боли собаки, рассеял все наши страхи. Кто уязвим, тот и смертен. Если она ранена, значит, ее можно и убить. Боже, как бежал в ту ночь Холмс. Я всегда считался хорошим бегуном, но он опередил меня на такое же расстояние, на какое я сам опередил маленького сыщика. Мы неслись по тропинке и слышали непрекращающиеся крики сэра Генри и глухой рев собаки. Я подоспел в ту минуту, когда она кинулась на свою жертву, повалила ее на землю и уже примеривалась схватить за горло. Но Холмс всадил ей в бок одну за другой 5 пуль. Собака взвыла в последний раз, яростно щелкнула зубами, повалилась на спину и, судорожно дернув всеми 4 лапами, замерла. Я нагнулся над ней, задыхаясь от бега, и приставил дуло револьвера к этой страшной светящейся морде, но выстрелить мне не пришлось. Исполинская собака была мертва. Сэр Генри лежал без сознания там, где она настигла его. Мы сорвали с него воротничок, и Холмс возблагодарил судьбу, убедившись, что он не ранен и что наша помощь подоспела вовремя. А потом веки у сэра Генри дрогнули, и он слабо шевельнулся. Лестрейд просунул ему между зубами горлышко фляги с коньяком, и через секунду на нас глянули 2 испуганных глаза. «Боже мой!» — прошептал баронет. «Что это было? Где оно?» «Его уже нет», — сказал Холмс. «С привидением, которое преследовало ваш род, покончено навсегда». Чудовище, лежавшее перед нами, поистине могло кого угодно испугать своими размерами и мощью. Это была не чистокровная ищейка и не чистокровный мастиф, а, видимо, помесь, поджарый страшный пес величиной с молодую львицу. Его огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. «Фосфор», — сказал я. Артур Конан Дойл, «Собака Баскервилей».